пусть обратно идет в торговлю, и хватит. Не то с умой по миру. А товар вырабатывать, и всякий товар, не только муку, консервы и кожи, на всю Сибирь будет один он Сиренев. Везде лесу прорвы, понастроить лесопильных заводов, выкосить топором тайгу. Сколько со всего этого загрести можно будет? А для оборота нужен сейчас миллион. Не тянуться, чтобы за Василевым, а сразу и круто его обойти. С миллионом он, Сиренев, это сделает. Все рассчитали они с Настасьей. На 3 года нужен ему миллион. Если батя похлопочет, как надо и где надо. 10 лет за Ивана хлопотал, не переставая, уныло сказал Баранов. В круг знакомства большого вел. А теперь он, мы сами с усами. Попробуй, утопи его. Петруха жесткими пальцами стиснул Баранову колено. А я с тобой породнился, чтобы ты меня топил, а дружка своего Василева поддерживал. Двоим, батя, как ни верти, нам с ним тесно. Ладно, насчет кредита тебе я похлопочу, кряхтя согласился Баранов. Только миллион хватанул ты очень уж здорово. Бейся за миллион, остановись на 800. И они занялись обсуждением деловых подробностей. Киреев выпил стакан густо-черного чая, и в глазах у него посветлело. Но мысль работала туго. Ища предмет для разговора с хозяйкой, Киреев забирался в неимоверные дебри. Однако Настасья рушила всю его словесную городьбу каким-нибудь очень простым вопросом. Тогда он стал говорить о своей безграничной преданности престолу, о том, что это, так сказать, высокое веление души каждого порядочного человека, что так называемая жизнь, хотя и принадлежит ему, но в то же время она принадлежит прежде всего государю-императору. Настасья насмешливо перебивала. «Вы хорошее жалование получаете, Павел Георгиевич?» И он не знал, как ему лучше на это ответить. В приподнятых и туманных словах, или просто как деревенской бабе назвать сумму, с деревенской бабой ему бы и вообще не подстать разговаривать. Но Настасья была дочкой Барановы и женой Сиренева. Сидела рядом с ним, из-под шелкового платья выставив ноги, обутые в сапоги, правда, шевровые, а в ушах болтались тяжелые золотые серьги с бриллиантами. Она стала ему показывать свой петербургский альбом, где была снята этакой приглаженной и припомаженной девицей, и тут же, кликнув стрепуху, чтобы та убрала со стола, мимоходом бросил ей такое словцо, каким сам Киреев называл только «очень провинившихся жандармов». Тогда он попробовал заговорить о пельменях, стал нахваливать кулинарные способности хозяйки. Настасья с каким-то оттенком снисходительного сожаления к наивности Киреева ответила. «Этим Варвара у меня занимается». Прошла по комнате своей грузной походкой и от окна спросила. «Павел Георгиевич, а кто были те люди, которых на Алтае мужики подожгли и разграбили? Землевладельцы-дворяне или просто богатые крестьяне?» Киреев сказал, что это были совершенно такие же крестьяне, как и уважаемый хозяин дома, и что они тоже нанимали работников, имели много пашни, скота и даже, может быть, несколько меньше, чем Петр Иннокентич. «И потому, так сказать, будьте осторожны и вы». По широкому лицу Настасьи пробежала недоверчивая усмешка. Закачались бриллиантовые серьги в ушах. «Не пугайте, Павел Георгиевич, мы себя до этого не допустим». В кухне с тонким звоном упала на пол и разбилась какая-то стеклянная посуда. Настасья сразу налилась гневным румянцем и, не извинившись перед гостем, тяжело зашагала туда.